Вы заметили его или нет? Он выхватил удививший его кусочек хлеба из тостера и протянул мне для обозрения. Разве он квадратный? Нет. Треугольный? Снова нет. Может быть, круглый? Нет. Имеет ли он хоть какую-нибудь форму, приятную для глаз? Где здесь симметрия? Отсутствует. Этот ломтик отрезан от круглой булки, Пуаро, пояснил я спокойно. Пуаро бросил на меня презрительный взгляд. «Как сообразителен мой друг Гастингс!» — произнес он саркастически. «Понимаете вы или нет, что я запрещаю подавать такой хлеб? Это бесформенная булка, кое-как слепленная, которую ни один пекарь не должен, не имеет права выпекать». Я попытался переменить тему разговора, указав на принесенную им почту. Пришло ли что-нибудь интересное? Пуаро покачал головой с видом неудовлетворенности. «Я еще не просматривал письма, но ничего интересного в наши дни не поступает. Великих преступников, у которых были свои методы, более не существует. Дела, которыми я занимался последнее время, были сверхбанальны. Честное слово, я дошел до того, что разыскиваю потерявшихся домашних собачек для великосветских дам. Последним преступлением, которое представляло хоть какой-то интерес, было то маленькое запутанное дело с бриллиантом Ярдли. А было оно сколько месяцев назад, мой друг?» Он горестно покачал головой. «Ну, не унывайте, Пуаро. Счастье вам улыбнется. Распечатывайте ваши письма. Кто знает, может быть, на горизонте маячит великое дело». Пуаро улыбнулся и, взяв аккуратный ножичек для вскрытия конвертов, разрезал несколько из них, лежавших возле него на столе. «Счет, еще один счет. Это значит, что я становлюсь транжиром в мои преклонные годы. А это записка от Джеппа?» «Да?» Я навострил уши. «Инспектор Скотланд-Ярда Джепп неоднократно подключал нас к интересным делам. Он всего-навсего благодарит меня за небольшой совет по делу Аберествита, направившего его на верный путь. Я рад был ему помочь». «А в каких выражениях он вас благодарит?» — полюбопытствовал я, поскольку хорошо знал Джеппа. «Ну, он любезно пишет, что я еще парень, что надо для своего возраста, и что он был рад возможности подключить меня к этому делу». Это было так типично для Джеппа, что я не удержался и улыбнулся. Пуаро продолжал спокойно читать корреспонденцию. «Предложение прочитать лекцию нашим местным бойскаутам. Графиня Форфанок будет благодарна, если я посещу ее. Она, без сомнения, пропала еще одна комнатная собачка. И теперь последнее письмо». «Ах!» Я насторожился, услышав это восклицание. Пуаро внимательно читал. Через минуту он швырнул листок мне. «Это выходит за рамки обычного, мой друг. Прочтите сами». Письмо было написано на бумаге иностранного образца твердым характерным почерком. «Вилла Женевьева, Мерлинвиль-Сюмер, Франция. Уважаемый сэр, я нуждаюсь в услугах детектива, но по причинам, которые сообщу позднее, не хочу обращаться официально в полицию. Я слышал о вас от разных людей, и все говорили, что вы не только безусловно талантливый человек, но и умеете хранить секреты. Я не хочу доверять подробности дела почты, но из-за тайны, которую знаю, моя жизнь каждый день подвергается смертельной опасности. убежден, что опасность серьезна, и поэтому умоляю не терять времени и переправиться во Францию.